Фотограф сновидений. Автор – Валентин Шешиков. Из устава специального оперативного состава, только для служебного пользования. Лилит – первая и самая опасная среди найтмаров, воплощающая в себе всю полноту человеческих пороков и неудержимых желаний. Она входит в душу через глаза, в образе соблазна, сна или мимолетной мечты, подчиняя и обращая человека в орудие собственной воли. Любой контакт с сущностью Лилит требует немедленной изоляции объекта и готовности к непредсказуемым последствиям. Семен ехал в такси и не обращал внимания на городские пейзажи за окном. Внутри царило спокойствие и легкая отрешенность. Для Семена приглашение на корпоратив стало неожиданностью. Он был охранником и не имел отношения к сотрудникам. ЧОП, где он числился, просто заключил договор с фирмой «Ресурс», и Семену досталась смена в их здании. Работа не требовала особого напряжения, платили стабильно, и на жизнь вполне хватало. О самой компании «Ресурс» Семен знал немного. Контора занималась цифровыми технологиями и созданием какого-то софта. Программисты кучковались в курилках, коридорах, обсуждали что-то с фанатичным блеском в глазах. Семену было все это до фени. По слухам, «Ресурс» организовали три энтузиаста, лобающих коды на личных маках, а сейчас штат сотрудников перевалил за сотню. Работенки прибавилось, когда повалили заказы с оборонки, программное обеспечение для беспилотников, нейросети, роботы и прочая дребедень, о которой Семен не догадывался. Каждый рабочий день он начинал с привычного ритуала. Подходил к кофемашине на первом этаже и неспешно пил кофе, чтобы окончательно проснуться перед сменой. Вчерашняя смена начиналась по накатанной, но неожиданно к Семену подошла девушка, которую он уже не раз встречал в холле. Она улыбнулась. «Здравствуйте, а вас же Семен зовут? Вот, мне тут поручили». И протянула приглашение. Семен на автомате хотел отказаться. Корпоративы никогда не были ему по душе, особенно если большинство гостей ему не знакомы. Но девушка, вручавшая приглашение, часто появлялась рядом с блондинистой красавицей по имени Света. Та давно нравилась Семену, и это стало для него поводом принять приглашение. В свои 25 он был уверенным, симпатичным парнем, всегда внешне спокойным. В прошлом он прошел срочную службу в горячей точке, не боялся конфликтов и знал себе цену. Кроме того, давно хотелось развеяться, выйти из привычного круга смены дежурств. И он решил, стоит попробовать. Семен посмотрел на смартфон. Время 20:00, вечеринка началась 2 часами раньше. Появиться вовремя желания не возникло. Семен решил прийти к разгару мероприятия, так проще. Не надо объяснять, почему пришел, не надо ловить на себе взгляды трезвых людей и объясняться, что он работает в охране. Ему была интересна только Светлана и возможность завести знакомство в располагающей обстановке. Остальные пусть думают, что хотят. Смартфон Семен купил в ломбарде на центральном рынке. В ЧОПе выдали служебный аппарат. Туда были загружены разнообразные мессенджеры и ненужная белиберда. Для связи с начальством этот мессенджер, отчет по смене скидывай сюда, для внутренних уведомлений вот это комьюнити. Бред. Семен не любил путать личное и рабочее и решил обзавестись простым личным телефоном. Прошлый уже основательно сдал, батарея садилась за пару часов, барахлил сенсор. Прошвырнулся по рынку и зашел в ломбард. Вывеска облупилась, отчетливо читались только буквы «Б», «А» и «Р». Продавцом оказался худощавый азер, не старше 20. «Вот телефончики, смартфончики, планшетики, все новое в хорошем состоянии. Найти акция». Азер пригляделся к Семену. «Или вы что-то сдать хотите?» Семен указал пальцем на приглянувшийся смартфон и уточнил. «Не паленые? Ко мне потом менты разбираться не прикатят?» Азер заломил руки чуть ли не в богобоязненном испуге. «Обижаешь, дорогой! У меня и документы есть, все чисто!» Продавец быстро достал ксерокопии, продемонстрировал и угодливо добавил. «Не переживай, брат, все по-честному. У меня постоянные клиенты, ни у кого проблем не было». Покрутив аппарат в руках, Семен решил купить. Коробки и чека не было, только сам смартфон и зарядка. Но вид у устройства был солидный. Таксист резко притормозил и зло выругался. «О, опять начинается!» Семен отвлекся от своих мыслей и посмотрел на дорогу. Половину проезжей части перекрыла плотная толпа мигрантов. Кто-то держал самодельные плакаты, перед толпой выступал какой-то одноглазый старикан. Впереди бегали низкорослые парни, раздавали команды, по рации связывались с кем-то на другой стороне улицы. В воздухе висела гортанная смесь языков, лозунги, непонятные выкрики. Мелькали чужие лица, но во всем чувствовалась тонкая организация. Семен пригляделся и тихо заметил. Замышляют что-то. Таксист усмехнулся и качнул головой. «Это точно! Что за люди, капец! Приехал, легализуйся и работай спокойно! Нет, все норовят на кривой козе объехать, потом еще требуют чего-то. Ночной кошмар, одним словом». Он начал осторожно объезжать толпу по встречке. Вдали раздался протяжный вой полицейских сирен. Такси медленно выехало на парковку у входа в здание, где проходил корпоратив. Водитель бросил через плечо: «Приехали, командир!» Семен кивнул и расплатился через приложение. Осмотрелся. Темное небо. В свете фонарей накрапывал легкий дождь. Асфальт казался будто лакированным. Из закусочной на углу доносился запах жареного. Он оправил куртку, вышел из машины, еще раз проверил телефон, зарядка была почти полной. Впереди ждал интересный вечер, и ничто пока не предвещало перемен. Ресторан назывался «Сыт и пьян», что полностью соответствовало настроению Семена. Просто, без затей, но с обещанием веселья. Семен не испытывал ни волнения, ни предвкушения, решил действовать как всегда — приглядеться, определиться и ввязаться. На ресепшене он без труда выяснил, что нужное мероприятие проводится на втором этаже. Музыка слышалась даже через закрытую дверь. Басы вибрировали по полу, доносились отрывистые выкрики, смешки, кто-то громко фальшивил в караоке. Семен открыл дверь. Его встретил резкий пульсирующий свет и удар по ушам. Атмосфера праздника накатила сразу. Столы ломились от закусок, кто-то кучковался у барной стойки. В караоке пела парочка. Программисты, обычно молчаливые и зажатые, пустились в отрыв. Кто-то отплясывал, кто-то орал какой-то тост, стараясь перекричать музыку. Не успел Семен осмотреться, как к нему подошла та самая девушка, вручившая приглашение накануне. Она улыбнулась, глаза искрились доброжелательностью. «Здравствуйте, а мы вас заждались!» Семен усмехнулся про себя. «Ага, прям уж заждались». Девушка протянула ладонь. «Я не представилась. Меня зовут Катя». Он пожал руку и назвался. Формальность, но все было вежливо, без лишнего пафоса. «Будьте как дома, Семен», — сказала она и жестом пригласила осмотреться. Он прошел к барной стойке, оперся спиной о полированный край, окинул взглядом в зал и отметил про себя, что девушек на этом празднике всего три. Катя осталась рядом, не умолкала, щебетала о пустяках, свету пока не было видно. А еще одна Татьяна среднего роста, средненькой внешности, слушала надоедливого толстяка, который лип к ней и что-то говорил на ухо. Контингент быстро обозначился. От 25 до 40. Большинство мужчины, и все как на подбор в кавычках, или с пивными животами, или с сутулившиеся дистрофики. Семен хмыкнул про себя и быстро понял причину приглашения. Дефицит мужского пола был налицо. Пригласили ради баланса. Он бросил взгляд на Катю. «Спасибо за приглашение. Я могу вас чем-нибудь угостить?» Катя выбрала мартини, и Семен без промедления передал заказ бармену. Себя тоже не забыл. «Джек Дэниелс, двойной. Льда прям с шапкой положите». Бармен одобрительно кивнул. В этот момент из-за спины раздался знакомый голос. «Катя, а ты уже себе кавалера отхватила?» Это была Светлана. Семен обернулся и на мгновение потерял дар речи. Перед ним стояла высокая, стройная блондинка с густыми волнистыми волосами, большие выразительные глаза, искренняя, доброжелательная улыбка. Светлана была одета просто, но со вкусом. Темное платье, подчеркивающее фигуру, и тонкая серебряная цепочка на шее. Все в ее облике притягивало внимание, но не броско. Вечер пошел своим чередом. Семен быстро осмелел, начал поддерживать разговор и незаметно для себя втянулся в общий ритм. Танцевал со Светланой, слушал ее шутки, улавливал взгляды из-под ресниц и понимал, именно она была инициатором его приглашения через Катю. Катя, убедившись, что знакомство состоялось, куда-то растворилась в толпе, и Семен больше не замечал ее среди гостей. Он фотографировал Свету на свой смартфон, делал селфи, ловил моменты общей радости, а когда программисты просили, снимал и их, потом скидывал фотки через мессенджер. Смартфон стал своеобразным мостом между Семеном и компанией. Через объектив он был частью коллектива, но не чувствовал себя своим до конца. Все просьбы сфотографировать казались обычными. Для большинства он оставался чужаком, просто охранником, и не стремился попасть в кадры, держась чуть в стороне. Ближе к ночи Семен заметил, что зал становится будто бы теснее. Показалось, что пришли новые люди, воздух насыщается голосами, а музыка звучит все громче. Светлана держалась рядом, легко касалась его руки в танце, смеялась над его словами, соглашалась. И Семен поймал себя на мысли, что давно не испытывал такой легкости. Он быстро опьянел. Виски имел какой-то неоднозначный привкус, маячивший на краю сознания одной единственной мыслью. Паленые. Но раз налили, надо пить. Парнем Семен был простым. В голове шумело от алкоголя, сердце стучало быстрее обычного. Вечер вышел даже лучше, чем он ожидал. Последний раз, взглянув в зал, он усмехнулся. Корпоратив удался, а остальное уже не имело значения. Утро встретило гудящей головой и неприятным ощущением горькой сухости во рту. Все, что происходило ночью, казалось размытым, будто снятым через мутное стекло. Обрывки диалогов, музыка, вспышки смеха, фотографии, которые он сам почти не помнил. Казалось, что он с кем-то не то спорил, не то дал кому-то леща, но поверх всех ощущений и воспоминаний виделась Светлана. Ее улыбка, легкие прикосновения, голос, приглушенный музыкой, поцелуй. Все крутилось в голове, словно на карусели. Семен перевернулся на другой бок и попытался собраться с мыслями. Вместе с осознанием себя в душе росла непонятная тревога. Семен попробовал оторвать голову от подушки, но, подняв ее на 10 сантиметров, бессильно рухнул обратно. Голова загудела, словно турбина на взлете. Мысли с трудом собирались в кучу. Он вспомнил, как вчера в баре, под шумный смех и музыку, заказал себе виски, который показался ему подозрительно крепким, возможно, паленым. Потом еще и еще, кажется, еще. И еще пил коньяк, пузырь на 0,7, не меньше. Сердце навязчиво стучало в висках. Ну нахрена пил, если чувствовал мутное? Воспоминания обрывочно сменяли друг друга. Танцы, разговоры, чье-то навязчивое. «Сема, закуси как следует, чего ты?» — женским голосом. Затем свет, такси, в котором он, кажется, был вместе со Светланой. Все казалось простым, пока он не огляделся по сторонам. Кровать и комната были чужими. Стены — не его. Привычных вещей нигде не было. Пока он пытался понять, где оказался, в комнату вошла Светлана. На ней был короткий шелковый халат, волосы слегка взъерошены, в руках две открытых и запотевших бутылки пива. Она улыбнулась. «Ну, Сёма, ты вчера и дал!» Семён все-таки сумел приподняться, взял бутылку и жадно отпил. Горечь пива приятно холодила горло. «Света, что вообще вчера было? Ничего не помню», — признался он, натягивая на лицо виноватую улыбку. Светлана притворно надула губки. «Ах ты нахал! Обесчестил меня и теперь обязан жениться!» И тут же расхохоталась. «Ты быстро опьянел, а потом начал наезжать на нашего шефа. Тот реально тебя испугался. Мне, если честно, это понравилось». Семён хлопал глазами и чувствовал растущую неловкость. «Что именно понравилось?» Светлана присела на край кровати, не отрывая взгляда, и скользнула рукой под одеяло. Семён внезапно понял, что полностью голый, и слегка поёжился, но скрыть это не успел. Света прошептала с томной игривостью. «То самое. Давай сходим в душ и... повторим, м?» Семён невольно улыбнулся и почувствовал, как кровь ударила в нужное место. Света засмеялась, вскочила с кровати и бросила через плечо. «Лечись пока. Если не помнишь ничего, глянь у себя на телефоне. Ты вчера всех фоткал, фотоманьяк». Оставшись один, Семён взял смартфон с тумбочки и с опаской разблокировал его. Память по-прежнему мутилась. Хотелось хоть через фотографии восстановить, что же произошло. Открыв галерею, он поначалу не понял, почему внутри нарастает тревога. На фото все выглядело обычно. Ресторан, бар, программисты, селфи вместе со Светланой. Но постепенно он начал замечать странности. Один из программистов застыл в нелепой позе во время танца, а позади него будто раскрывалось сияние. Словно второй образ этого же мужчины, но в рыцарских доспехах, неестественно вписанных в кадр. Очертания менялись. Над закованным в латы мужчиной пролетел дракон. Отдаленно появилось лицо испуганной молодой женщины. Страх в глазах сменился восхищением. Катя, та самая подруга Светланы, на одной из фотографий стояла в кожаной портупее, озаренная мокрым душным красным светом, и душила Свету удавкой. Семён удивленно пролистал ленту дальше, пытаясь найти объяснение. Розыгрыш? Фильтр? Чей-то монтаж? Может быть, установилось какое-то приложение, преобразующее фото? Сейчас чего только нет. Клацнул по пьяни и понеслась. Но следующая фотография окончательно перечеркнула все возможные догадки. На ней был он сам, в военной форме. Рядом закадычный друг Игорек в светло-синем сиянии. Образ расплывался и ускользал. Но был понятен. Оба сгружают с БТРа станковый гранатомет. А затем взрыв, стрельба. Игорек тянет свои руки и шепчет: «Убили меня, Семыч, убили». Этот момент Семён часто видел во сне. По спине пробежали мурашки. Он резко встряхнул головой, сделал еще глоток пива и поспешно выключил смартфон. Несколько секунд сидел с закрытыми глазами, пытаясь убедить себя, что это все алкоголь, стресс, игра воображения. Открыл глаза, снова включил телефон, пролистал галерею. На первый взгляд обычные фотографии, никаких аномалий. Только стоило задержать взгляд, как на снимках вновь начали проявляться всполохи света, образы, детали, которых не было раньше. Он сжал виски ладонями, надеясь заглушить гул в черепе, но стало только хуже. Сердце стучало в висках, в глазах потемнело, словно мир вдруг стал слишком тесным и тяжелым. Семён ощутил, как внутри поднимается волна необъяснимой паники. Все происходящее казалось нелепым, но по ощущениям было реальнее любого сна. Он еще раз встряхнул головой, ожидая, что галлюцинации исчезнут. Но тщетно. Согласно хроникам первой экспедиции, в копе царя Урукетша Лилит не просто проникает через зрительный контакт. Она может использовать любые отражающие поверхности – воду, стекло, линзы фотоаппарата или смартфона. Упоминания о ней встречаются в протоколах еще императорской службы сновидений, а ее отражение якобы есть на фотокарточках, изъятых после расстрела царской семьи. Из служебных комментариев к уставу специального оперативного состава. Хранить отдельно от основного документа. Светлана крикнула из ванной. «Ну что, ты живой там?» Семен не ответил. В его голове мелькали не только картинки, но и обрывки чужих воспоминаний. Будто кто-то намеренно вшил их в ткань его собственного восприятия. В этот момент он впервые всерьез задумался, не сошел ли с ума. И что делать, если все-таки сошел? Тем более к этому были и предпосылки. Отец Семена, покойничек, при жизни бухал по-черному и окончил свои дни в желтом доме. Семен тяжело поднялся с кровати, нащупал на полу свои плавки, натянул их и попытался привести себя в порядок. В голове все еще шумело, но появилось ощущение неотложности последующих действий. Та самая тревога, что не отпускает после дурного сна. Он вышел в коридор. «Свет! Слышь? Тут какие-то непонятки!» И уже хотел открыть дверь в ванную, но в руке внезапно завибрировал телефон. На заблокированном экране вспыхнуло короткое сообщение. «Если хочешь жить, рви когти, браток!» Семен нахмурился. Какой-то бред, похоже на идиотскую шутку. Но стало не по себе. За входной дверью послышалась суета, приглушенные голоса. И в следующий миг раздался резкий хлопок. Стены содрогнулись, и дверь с оглушительным треском влетела внутрь. Семен не успел даже выругаться. В проеме появились три низкорослых крепыша в спортивных костюмах. Первым ввалился горбоносый, с тяжелым небритым подбородком и цепким взглядом. Семену показалось, что лицо знакомо, и на краткий миг вспомнился тот самый азербайджанец из ломбарда, продавший ему смартфон. Только теперь без улыбок, с мрачной решительностью. Он был похож, но все-таки не он. Горбоносый махнул рукой. «Ставьте заглушку!» Ко входу, разливая веером свет в пространство, полетел прозрачный кубик. Внутри у Семена закипела злость. Он резко шагнул вперед, схватил Горбоносова за шиворот и попытался поднять. Но тот мгновенно увернулся, вытащил что-то из-за пояса и ткнул в грудь. По телу прошел разряд. Мышцы сжались, дыхание сбилось, в груди будто вспыхнуло пламя. «Ты на кого рыпаешься, дебил?» Семен рухнул на пол, но, превозмогая боль, попытался подняться, за что и получил по жбану ногой. В этот момент двое других кинулись в ванную, где возилась Светлана, и выволокли ее, зажав рот. Светлана издавала глухие вопли, извивалась, пытаясь вырваться, но ее крепко удерживали. Она ударила одного из нападающих пяткой под коленку, тот взвыл и запрыгал на месте. «Ах ты дрянь!» Горбоносый наклонился к Семену, пристально посмотрел в глаза и прошипел. «Где сомнограф? Отвечай!» Семен растер грудь, пытаясь перевести дыхание. «Какой сомнограф еще? Вы обурели?» Он смотрел прямо на нападавшего, надеясь выждать наилучший момент для контратаки. В голове выстраивалась траектория ударов. Прыжок снизу, головой под подбородок, второму кулаком в кадык, наглухо, потом на третьего, который удерживал Светлану. Но Горбоносый будто прочитал его мысли, резко сузил глаза и рявкнул. «Даже не думай! Отвечай, где сомнограф!» Семен откашлялся и сплюнул на пол. «Какой сомнограф? Что это такое вообще?» Момент для эффективных ответных действий был упущен. В ответ Горбоносый хрипло прокаркал. «Смартфон твой где, урод?» Семен осмотрелся по полу. Смартфон выпал из руки, когда подорвали входную дверь. Горбоносый перехватил взгляд. Кривоногий крепыш метнулся от стены и схватил смартфон в руки. Горбоносый заверещал. «А ну отдай сюда!» Семен резко вскочил, но не успел. Реакция Горбоносова была молниеносной. В лицо плеснулось что-то едкое, как перцовый газ или аэрозоль. Мир потемнел, глаза заволокло болючими слезами, а в теле будто отключились все мускулы. Семен успел только услышать, как кто-то за его спиной выругался и почувствовал, как все вокруг поплыло и исчезло. Мир растворился, оставив только гул в висках и мутную тревогу, будто что-то важное уже вырвали у него из рук, а сам он теперь... всего лишь тело, лишенное воли. Семен очнулся на рифленом полу микроавтобуса. Сквозь мутную пелену боли ощущал, что руки скручены за спиной пластиковыми стяжками, плечи затекли. Что было удивительно, так это ощущение одежды на теле. Голова звенела, во рту пересохло, а сердце налилось тяжелой горячей злостью. «Ну, козлы!» «Вы мне за это ответите!» — прохрипел он, пытаясь хоть как-то разогнуться. За рулем сидел все тот же Горбоносый. Второй из нападавших давил коленом в спину. Третий — Кривоногий. Держался поодаль, но не спускал глаз Семена. Смартфон был в его руках. Его рожа отдаленно напоминала бульдожью морду. Он усмехнулся и перевел взгляд на смартфон. В мыслях Семена пронеслось. «У, поганая харя!» Бульдогоморды разглядывал фотографии, хмыкал себе под нос, потом повернул телефон в сторону Семена и показал фото, на котором в сияющей сфере был сам Семен и его друг Игорь, оба в военной форме. «Да, а ты крутой парень! Где ты взял сомнограф?» Голос звучал иронично. Но в нем слышалась ледяная уверенность человека, привыкшего не ждать ответа, а выжимать его силой. Семен напрягся. Начал складываться смысл всего происходящего. Первонаперво этим уродам был нужен его смартфон. А значит, с телефоном связано нечто большее, чем просто фото или контакты. Слова о сомнографе уже не казались случайной чепухой. Семен посмотрел на нападавшего и процедил с нажимом. «Пошел в жопу!» Горбоносый за рулем хохотнул, не поворачивая головы. Между сиденьями лежал стеклянный куб. Свет бил веером в потолок. Семену показалось, будто куб световым потоком создает какую-то маскировку, возможно, делая микроавтобус незаметным для камер или человеческого взгляда. Горбоносый ругался сквозь зубы. Городской день слепил глаза и раздражал. Столько ненужного света, мельтешение лиц. Машины ползли по улицам, напоминая стайки жужжащих насекомых. Он вел микроавтобус и краем сознания отмечал все сразу. Ритм светофоров, крики с тротуаров, напряжение в салоне позади. Для других эта суета была жизнью. Для него просто шумом. Фоном, который надо пройти, не растворившись в вынужденной человеческой сути. Внутри скреблась усталая злость. Сколько можно скрываться, подбирать эти тела, слушать их мысли? Скучно, тесно, невыносимо медленно. Каждая остановка как слой паутины, каждый взгляд в зеркало — ловушка для случайной памяти. Главное — удержать добычу, не дать сорваться, довести сомнограф до точки. Люди вокруг не видят настоящего, а настоящее бывает только во снах, потому и бывает так страшно после пробуждения. Карлик, задававший вопросы, сел напротив Семена на корточке, достал из кармана зазубренное шило и демонстративно покрутил его в ладонях. «Да, ты крутой парень. А шильцем не пробовал?» Семен внутренне подобрался. Ничего хорошего вопросы придурка с шилом не сулили. Ты мне сейчас все скажешь, дружок!» Голос звучал глухо, без угроз, но с плохо скрытым предвкушением пытки. Семен смотрел на Шила с полным отсутствием страха. В голове неожиданно всплыли старые сцены из жизни. В горячей точке, куда он попал по призыву, угораздило попасть в плен. Положение сейчас в микроавтобусе до боли напоминало уже пережитое. Руки стянуты, лицо в грязи, а над ним склоняются незнакомцы, по лицам которых явно понятно — махровые враги. В плену били смертным боем, допрашивали, потом снова били. Но все показалось семечками по сравнению с тем, что было дальше. В лагерь приехал бельмастый боевик, отпетая мразота и садист. Пленных подняли из ямы, бельмастый улыбался. Одного пацана-срочника сразу пустил в расход, в назидание. А Семена взяли в оборот. «Ты мне сейчас все скажешь. Как фамилия командира? Где стоит часть? В какой школе учился? В каком халате мама дома ходит?» Вспоминались вопросы и тупая тягучая боль. Тогда Семену не было страшно. Он никогда не строил иллюзии и смотрел на вещи прямо. «Все равно замочите. Что так, что так». Бельмастый ухмыльнулся. «А, не. А может, обменяем?» «Ну так, как фамилия командира? А?» Кончиться могло плохо, но ночью лагерь накрыла рота десантников. Шум, огонь, грохот. Вытащили едва живым, спасли. Теперь, вспоминая плен, Семен мысленно сравнивал ситуации. Что ждет сейчас? Кривоногий карлик с Шилом наклонился ближе, сверлил взглядом. Семен решил выиграть немного времени. Поднял голову настолько, насколько позволяли затекшие мышцы. Сделал вид, что готов к сотрудничеству. «Что за сомнограф? Что вам нужно от меня? Смартфон мой? Забирайте!» Внутри закипала злость, но разум оставался холодным. Семен не хотел давать врагу повод ткнуть его Шилом. Ситуация могла выйти из-под контроля в любой момент, и он мысленно продумывал все возможные варианты. Как освободить руки, кого рубануть первым. Если бы руки не были стянуты, то можно было бы рискнуть рыпнуться резко вперед, ухватиться за руль и вывернуть навстречку в лобешник. А там как повезет. Все решало время, которого оставалось все меньше. Выписка из устава спецотряда с грифом «Особо секретно». Есть основания полагать, что Лилит способна не только подчинять волю, но и полностью заменять память о собственной личности на ложные воспоминания. Оперативники СПП обязаны регулярно проходить проверку на предмет следов внедрения, а в случае малейшего сомнения – добровольно явиться для процедуры очищения. Кто увидел Лилит во сне – не всегда просыпается собой. Внезапно Горбоносый заорал и начал выкручивать руль влево, едва не врезавшись лбом в стекло. В следующий миг в правый борт с грохотом что-то влетело. Стекла разбились и посыпались внутрь, салон заволокло пылью. Семена откинуло к стенке, и он больно ударился спиной о какую-то железку. Бандиты разлетелись по салону. Карлик с Шилом по инерции чиркнул лезвием по его щеке. По подбородку тут же потекла теплая кровь. Семен зажмурился. «Что, блядь, опять творится?» Все происходило слишком быстро. Микроавтобус едва не перевернулся и заглох. Снаружи послышалось резкое клацанье автомобильных замков. Серия коротких одиночных выстрелов, сдавленных, будто стреляли из пистолета с глушителем или травмата. Следом рычащий окрик. «Всем оставаться на местах!» Семен прижался к полу, стараясь не попасть под раздачу. Горбоносый на переднем сиденье схватил светящийся стеклянный куб, поднял его над головой. Лицо озарилось призрачным светом, а в следующее мгновение он буквально растворился в воздухе. Один из карликов завопил. «Куда, мля?» Но не успел договорить. Задняя дверь с лязгом распахнулась. Семен не видел, что происходит за спиной. Но оба карлика мгновенно рухнули вперед, а следом кто-то ловко перерезал стяжку у него на запястьях. Руки обрели свободу, и он, тяжело дыша, на адреналине смог развернуться. Перед ним стояли двое. Один в спортивном костюме и полицейской фуражке. Второй в брезентовке, под которой угадывался милицейский китель. Рыжеволосый, крепкий, с чисто выбритым подбородком. Синие глаза смотрели с насмешливым сочувствием. «Да, довели человека, горбоносые мать их!» Он посмотрел вперед. «Этот гнида слинял, что ли? Машинку прихватил?» Семен сразу понял, о чем речь. «Какую машинку? Сомнограф, что ли?» Он поднял с пола свой смартфон, показал. «Вот он!» Рыжий перевел взгляд на напарника в фуражке. «Смотри, быстро соображает! Берем с собой!» Семену помогли вылезти наружу, дали платок. «Фейс утри, а то кровью истечешь!» Он был уверен, что снова попал в какую-то чертовщину. Успокаивало лишь то, что явная угроза миновала. Впритык к автобусу стоял военный «Хаммер». Именно он шибанул Микрик в бочину. Хорошо, что не на полном ходу, иначе все могло кончиться куда печальнее. Семен отметил, что оба карлика лежали без чувств. «Они двухсотые, что ли?» — спросил он всерьез. Парень в полицейской фуражке криво усмехнулся и покачал головой. «Надо же! Разбирается! Нет, их потом заберут. А сейчас ходу. Невидимости на 5 минут осталось». Рыжий махнул рукой. «Подожди! Дай я на них ловец поставлю!» Он достал из кармана плетенный из лозины круг в птичьих перьях с какими-то висюльками и положил в салоне. «Порядок! Сваливаем!» Все трое быстро перебежали к «Хаммеру». В салоне было просторно и тихо. Семен молчал, осознавая, что только что едва не лишился жизни. Его новые спутники тоже не спешили начинать разговор. Несколько минут машина неслась по подворотням, потом выехала на полупустой проспект. Рыжий неожиданно рявкнул. «А я ведь знал, что нельзя бабе ничего доверять!» Его спутник шикнул, но Рыжий не унимался. «Я говорил, самим надо работать! А шеф все, Светка! Светка все устроит! Вот и доустраивались! Где теперь Светка, а?» Имя ударило по Семену как током. «Светка? С корпоратива? Где она?» Рыжий нервно махнул рукой. «Я откуда знаю? Работать теперь придется самим!» Семен повысил голос. «А вы кто такие вообще?» Рыжий осклабился. «Кони в пальто!» И откинулся на спинку сиденья. Семен взялся за ручку двери и резко произнес. «Останови! Мне ваши загадки надоели, я в ментовку!» «Хаммер» резко затормозил. Рыжий даже не повернулся. «Отваливай! Только смартфон дай сюда!» Семен уже собирался нагрубить в ответ, но тут же увидел короткий ствол, направленный на него. Спокойно, без угрозы, но очень убедительно. Рыжий устало проговорил. «Давай, давай, без баланды, и выметывайся!» Семен на секунду замер, потом передал смартфон, открыл дверь и выскользнул наружу. Из методических указаний к уставу специальных оперативных групп, только для внутреннего пользования. Из манускриптов Тиамат известно, что Лилит не имеет собственного облика. В каждом человеке она принимает индивидуальную форму наваждения. И потому каждый, кто сталкивается с ней, сражается прежде всего с самим собой. В случае повторяющихся видений одной и той же человеческой персоны во сне, все операции с сомнографом прекращаются немедленно. Семен ощутил холод и шершавость городского тротуара босыми ступнями. Напавшие на него и Светку в ее квартире надели на него джинсы и футболку. Не стали тащить голым в микроавтобус, но обувать не стали. Он не ожидал такого развития событий и теперь выглядел как человек, которому внезапно перекрыли все пути к привычной жизни. Прохожие с подозрением косились на него. Кто-то откровенно пялился. Одна пожилая женщина даже процедила с презрением: «Нажрался, бандитская харя! Надо полицию вызывать!» Семен не стал ввязываться в разговор. Свернул в ближайший проулок и шел, проклиная все происходящее. Домой идти нельзя, там вполне могли поджидать. Но бродить босиком по улице казалось верхом абсурда и нелепости. Вдруг прямо над головой раздался насмешливый голос. «Лови, дурашка! Потом вернешь!» Что-то тяжелое с глухим стуком ударило по макушке. Семен выругался сквозь зубы, но, глянув вверх, никого не обнаружил. Чертовщина продолжалась. Он потер ушибленную макушку и обалдел от того, что увидел на асфальте перед собой. Совершенно новые армейские ботинки. Крепкие, свежие и, как оказалось, по размеру. Все становилось слишком сюрреалистичным. Ощущение реальности начинало размываться. Не раздумывая, он натянул ботинки, автоматически проверил карманы и вдруг нащупал банковскую карту, о которой даже не помнил. Поймав такси, Семен скомандовал водителю: «На центральный рынок. Тормозни у банкомата, сниму бабки тебе в оплату. Только давай без всяких, а?» Таксист оказался сговорчивым. Получил деньги и пожелал удачи, даже не задавая вопросов. Семен не собирался никого обманывать. Честность осталась едва ли не последним опорным пунктом в разламывающемся мире. На рынке он сразу направился к ломбарду, где приобрел злосчастный смартфон. На ходу матерился про себя. «Ну, козлина, сейчас я из тебя все дерьмо выбью». Ломбард был открыт, но внутри царила зловещая тишина. Никто не встретил Семена на входе, витрины были опустошены. Один из стеклянных шкафов был разбит. Семен щелкнул щеколду на входной двери и решительно двинулся вглубь, готовый к разборкам. Но в подсобке ожидало совсем не то, на что он рассчитывал. Барыга, тот самый Азер, сидел привязанный к стулу. Лицо разбито, голова завалена на плечо, футболка в пятнах и потеках крови. Семен машинально проверил шею. Кожа холодная, пульса не было. «Твою-то мать!» Только и смог выдохнуть Семен, ошеломленный увиденным. Внезапно из основного зала донесся хруст. Кто-то ступил на осколок стекла. Сердце в груди ухнуло. Инстинкт мгновенно переключил тело в режим выживания. Семен резко обернулся и выбежал из подсобки. Глаза метались по залу в поисках угрозы. Возле витрины стоял рыжий из Хаммера. Он невозмутимо приложил палец к губам. «Тсс, не шуми, сынок». Семен заметил, что дверь за спиной рыжего все еще была надежно заперта на щеколду, а сам рыжий двинулся к подсобке. Заглянув внутрь, он присвистнул и покачал головой. «Да, не успели. Капец». Тон звучал на стыке злорадства и разочарования. Семена кто-то хлопнул по плечу, он резко обернулся и увидел второго парня из Хаммера. Он на автомате отступил на шаг, глядя то на одного, то на другого. «Мужики, вы вообще кто?» — прохрипел он, пытаясь не поддаться панике. Ему не торопились отвечать. В ломбард окончательно вползла густая, липкая атмосфера опасности. Снаружи где-то завыли полицейские сирены. Казалось, весь город вдруг повернул голову в их сторону, но внутри ломбарда время остановилось. Рыжий не спеша вышел в основной зал, убрал руки в карманы и оглядел комнату. «Амба! Найтмары его первым достали, ублюдки!» Второй процедил. «Да, если б Светка начала сразу с этим работать!» Он указал подбородком на Семена. «То, может, и успели бы. Бабы все своим передним местом думают». Семена выбесило, что о нем говорят так, будто его здесь нет. Все еще находясь в полуоглушенном состоянии, он жестче повторил свой вопрос. «Вы кто? Менты?» Рыжий не отвел взгляда, встал напротив, смотрел пристально, почти испытующе. «Мы? Опергруппа. Сомнамбула — пространственная полиция. Не пытайся повторить, язык сломаешь. Этому в академии только полгода учат». Он улыбнулся. «Ну что, парень? Теперь тебе одна дорога. С нами!» Хаммер вырулил с парковки рынка. Свет фар вырезал в темноте проулки и сырой асфальт. Семен молча сидел на заднем сиденье, не пытаясь больше спрашивать. Понимал, что время простых вопросов кончилось. По привычке держался настороженно. По спине тек холодный пот, а в голове крутились остатки воспоминаний о прошлой ночи. О ботинках, об убийстве барыги. Как в дурном сне. Рыжий бросил короткий взгляд на напарника и кивнул. «Введи клиента в курс. В общих чертах». Напарник дернул плечом. «Нет, ну а чего я? И вообще нужно ли?» Он говорил с линцой. Рыжий резко цыкнул. «Не умничай. Давай без базара». Напарник нехотя развернулся на сиденье. «Короче, слушай и постарайся без лишних вопросов. Потом решишь, надо оно тебе или нет. Но имей в виду, впишешься, и начнется житуха похлеще, чем у чекистов ФСБ. Пожалеешь? Назад дороги не будет». Семен кивнул, уже не удивляясь, насколько дико для него все происходящее. «Ну что ж, валяй!» Буркнул он, вцепившись в подлокотник так, что костяшки побелели. Машина неслась по ночному городу. За окном мелькали неоновые вывески, перекрестки, размытые тени людей. Напарник выдохнул, чуть наклонился вперед. «Есть вещи, о которых не пишут в новостях и не рассказывают по телевизору. Граница между сном и реальностью куда тоньше, чем тебе казалось. Преступники научились переходить из одного слоя в другой, менять себя, вещи, воспоминания. Мы — спецотряд, который ищет их, отлавливает и утилизирует». Семен хотел переспросить, но удержался. Он поймал взгляд Рыжего в зеркале. Тот будто одобрял его молчание. «Сомнограф — это не просто смартфон», — продолжил напарник. «Это устройство для фиксации чужих сновидений. Очень редкая штука. Официально вообще не существует. Через него можно видеть чужие сны, вытаскивать образы, даже менять сценарии. За такими штуками охотятся все, кому не лень, особенно найтмары. Но их план простой — погрузить человечество в сплошной кошмар и держать шишку во всем». Машина сбавила скорость. Напарник уставился в окно, задумался, потом снова повернулся к Семену. «Ты вообще случайно под раздачу попал. Сомнограф переносил наш курьера, какая-то гопота дала ему трубой по башке в арке. Смартфон отжали, а дальше...» Семен понятливо закачал головой. «А дальше я его купил в ломике и попал под замес. А Светка, она с вами, что ли?» «Да, наш человек, по тебе работала, но увлеклась немного». Рыжий засмеялся и посмотрел в зеркало заднего вида. «Не дрейф, парень. Теперь ты под нашей крышей. Выбирай, или идешь с нами до конца, или вылетаешь на следующем перекрестке. Только помни, во сне и наяву теперь для тебя граница почти стерта. Ты увидел больше, чем должен был, а это всегда влечет за собой последствия». Хаммер плавно вырулил на широкую магистраль. «Да и найтмары тебя достанут». Парень на пассажирском сиденье протянул руку. «Меня Антоном кличут. А это...» Он хлопнул по плечу напарника. «Магара. Как зовут, не знаю. Он, походу, и сам уже не помнит». Магара нахмурился. «С этого надо было начинать разговор. Невоспитанный ты, малый Антоха. Одно слово, бывший коллектор». Он продолжил, обращаясь к Семену. «Смартфон твой — сомнограф, устройство, позволяющее видеть сны». Магара говорил спокойно, чуть тягуче, будто специально замедлял речь, чтобы Семен усвоил каждое слово. По снам можно прогнозировать поведение человека в будущем или докопаться до того, что он совершил в прошлом. Такие штуки начали разрабатывать после поимки маньяка «Черные пальцы». Слышал о таком? Семен кивнул. Кто об этой гниде не слышал, когда по центральному телевидению передавали репортаж? Выжила только одна бабенка. Она и поведала, что урод-маньяк имел выкрашенные в черный цвет ногти. Ну вот, пока ковырялись-собирали, кое-что получилось. Но это только полдела. Умники, пока работали с пространством, каким-то образом вскрыли оболочку океана снов. И вот оттуда, в наш мир, стали просачиваться твари, которых ты уже встречал. Те еще говноеды. Мы зовем их найтмарами, ночные кошмары. Антон хмыкнул, не отрываясь взглядом от дороги. Машина скользила по улицам, и город за окном казался теперь совершенно чужим. Внезапно Антон ткнул пальцем в окно. «О, смотри!» По тротуару вдоль бутиков, следом за обычной девушкой, шли двое приземистых мужчин дерганой походкой, какие-то расхристанные. По виду напоминали мигрантов. «Вот, найтмары, парочка!» «А чего это они здесь шарятся?» «Непорядок». Он достал из кармана смартфон, щелкнул прохожих, тут же посмотрел на дисплей и моментально помрачнел. «Ну, козлы, чего затеяли?» Начал он, но осекся. Сплюнул в сердцах. Лицо стало каменным. Антон достал рацию и поднес к губам. «Центральная! Проспект Радислава Моорена! На углу гастрономической. Двое грязные. Нужно брать. Сейчас фотку пришлю». Антон отослал снимок, бросив короткий взгляд на Магару. Тот уже подключился к происходящему. Антон убрал смартфон. «Слышь, а с этими чего из Микрика?» Магара закрепил на панели планшет и включил новостной ролик. Дисплей высветил кадры с места, где «Хаммер» вписался в бок микроавтобуса. В объективе суетились полицейские. Вокруг машины маячили бойцы СОБРа в бронежилетах. А молодая журналистка вещала в камеру. «Сегодня на улице Конева был предотвращен теракт. Двое боевиков неизвестной организации ликвидированы. В микроавтобусе обнаружены запрещенная литература и фрагменты взрывчатки. Личности погибших устанавливаются». Магара хохотнул. «Красиво наши работают. Про литературу, правда, немного лишнее, не?» Он иронично покачал головой, будто воспринимал новости, как шутку для посвященных. Антон махнул рукой. «Да хрен с ними. Главное, дело сделали. Мусорам всегда надо приписать чего-нибудь для отчета». Он говорил буднично, будто речь шла о какой-то рутине, а не смертях и не до конца понятной чертовщине. «Не пойму, почему найтмары последнее время в мигрантских хостелах кучкуются и косят под мигрантов. Сотни тысяч, мля, если не миллионы». Магара тяжело замолчал. Вспомнилось начало службы в специальной полиции. Короткая вспышка, сырой поезд мигрантской общаги. Найтмары обожали такие места. Обшарпанная лестница, резкий запах плесени и тухлятины, глухие удары автоматных прикладов по железным дверям. За спиной звучит голос старшего. «Работаем быстро, не жалей их. В глаза долго не смотри, жги светом». Магара пошел первым. Фонарь выхватил из темноты лица, пустые, беспросветные, у некоторых размыты зрачки, как под сильным кайфом. Магара был вооружен, пальцы дрожат от старой травмы, но движения точные, безошибочные. Все внутри сведено до предела, ни злости, ни страха, ни жалости, только холодное стремление довести дело до конца. Слева за тонкой стеной кто-то рыдает, с другой стороны короткое движение. Магара на автомате вскидывает ствол, но там только мигрантский мальчишка, прячущийся за тумбочкой. Он лепечет на ломаном русском: «Помогите мне, кошмар приснился, пожалуйста!» Главное — не дать себе разглядеть то, что кроется во взгляде найтмара. Пацанчик — найтмарская уловка. Все лишнее выветрилось за годы. Нет воспоминаний о запахах, голосах, цвете глаз, только постоянная «работай, работай, не думай». Внутри остается только пустота и тугой сгусток хищной силы. Выжить, уничтожить, не дать кошмарам прорваться в мир людей. А они здесь, перед ним, рядом. Магара встряхнул головой и поддал газа. Семен сидел не в силах подобрать слова, только медленно осознавал, что оказался в мире, где даже новостные сюжеты — лишь видимая часть сложной скрытой реальности. «Ладно», — заключил Антон. «Поехали на точку, Светку вызволять». Магара придавил педаль. Машина ускорилась. Для Семена последняя фраза прозвучала словно приглашение в бездну. В голове крутилось сны, найтмары, сомнографы. И все это теперь его жизнь. Он понимал, что назад дороги уже точно нет. Хаммер въехал на обширную мрачную территорию промышленного терминала на окраине. Магара повернулся назад и коротко бросил. «Выходи!» Семен ощутил, как по спине пробежали мурашки. Нутром почувствовал, в этом месте можно легко исчезнуть навсегда. Он едва не проговорился вслух, но Антон опередил. «Не чуди, вылазь давай!» И добавил с кривой усмешкой. «Мы иногда и мысли читаем, а у тебя и так все на морде написано». Семен вылез из машины, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди, и невольно осмотрелся по сторонам. Магара подошел к багажнику, завозился там, потом крикнул. «Ну-ка, помоги! Семен! Давай, ухватили!» Вместе они вытащили тяжелый продолговатый ящик, поставили на бетон, крышку сдвинули, и внутри Семен увидел кучу странного оборудования. Антенны, провода, дисплеи, какие-то приборы, которые Магара уверенно подключал к ноутбуку, быстро соединяя все в единую схему. Антон держался чуть поодаль. Он был собран и держал пистолет на уровне груди. «Давайте по-быстрому. Я на шухере». Магара завершил сборку, убедился, что все на месте, и набрал чей-то номер на смартфоне. «Центральная, санкционируйте переброс сознания. Светлана Боровая, да, наша. Подберите тело». «Что? Мы сами, что ли, должны? А, вот, другое дело. Да, и слушайте, красотку найдите, а то я вас знаю. Готовность 5 минут». Магара убрал смартфон и подмигнул Семену. «Мне в прошлый раз старика какого-то подсунули. Месяц под вольтами жил, думал, крякну. Переселение сознания — тонкая работа». Семен стоял, не веря происходящему. Если не труп барыги в ломбарде, то он был бы уверен, что это дурацкая часть корпоратива. Сейчас появятся люди, похлопают по плечу, оборжут и покажут, где скрыта камера. Он кивал только из вежливости, но ничего не понимал. Магара присел на корточки, положил ноутбук на колени, начал быстро стучать по клавишам. Лоб вспотел, движения стали нервными. Семен невольно попытался заглянуть через плечо, но Магара прикрикнул. «Не сопи, сдуешь!» Пришлось отойти в сторону. В этот момент в терминал с глухим рыканьем вбежал огромный питбуль. Оскалился и бросился прямо на Магару, сходу вцепился в руку. Антон вскинул пистолет, но не решался стрелять. Пес и Магара боролись, крутились на полу. Семен подскочил, попытался оттащить пса за шкуру, но тот только сильнее вгрызся в предплечье. Магара заорал, хрипя и вырываясь. «Энтер, блядь! Нажми «Энтер!»» Семен бросился к ноутбуку и, не разбираясь, ударил по клавише. На экране пошла загрузка. Полоска быстро заполнялась. Антон подбежал вплотную и выстрелил практически в упор. Пса отбросило в сторону, тело дернулось и затихло. Магара с трудом поднялся и сплюнул в пыль. «Вот и третий объявился!» Он ткнул пальцем в грудь Семена. «Твой крестный, етить его! Это он барыгу на рынке пришиб, следы зачищал!» Он посмотрел на экран. Загрузка почти завершилась. «Хорошо успели. Сознание могло в океан снов улететь безвозвратно». Он достал из кармана флешку и покрутил перед лицом Семена. «Свою копию всегда при себе ношу. Вдруг щелкнут где-нибудь. А так найдут, оживят в другом теле». Антон осматривал тушу собаки и водил по ней странным прибором. «Хорошо, хоть не горилла или лев. Они тоже сны видят». Он выпрямился. «Слышь, Магара, тебе аптечка нужна? Рука нормально?» «Да на меня сотню таких, как он, нужно!» Магара закрыл ноутбук. «Все, теперь ждем». Семен помог собрать оборудование. Ящик снова убрали в багажник. И наступила тягостная пауза. «А как мы Свету-то вызволим? Надо же ехать куда-то искать». Магара поморщился. «Ой, дурак. Ничего не понял? Мы ее сознание уже перенесли из точку А в точку Б. Скоро сама придет. Тут все по протоколу». И загадочно улыбнулся. Семен чувствовал, как внутри нарастает любопытство вперемешку с нетерпением. Неужели это возможно? Они ждали, не говоря ни слова, пока ночь окончательно не наползла на терминал. Прошло почти 2 часа, когда из темноты на бетонные плиты вышла худенькая девочка, подросток лет 14. Волосы светло-русые, короткая косичка, кеды, широкая футболка с аляповатым принтом и серые широченные джинсы. Колючий дерзкий взгляд с тонкой насмешкой и внутренней взрослостью. Магара гоготнул. «Ого! Центральная, блин, не подвела!» Антон застыл с выпученными глазами. Девчонка оглядела всех и выпалила. «Чего вылупились? Закурить дай!» Она поймала взгляд Семена. В глазах мелькнула хитрая искорка. По ней он безошибочно узнал Светлану. «Привет, Семен. Я потом тебе все объясню». Антон удивленно развел руками. «Как ощущение?» «Ну, центральное. Совсем обленилась. Чего так долго добиралась?» Девчонка хохотнула. «Не поверишь. Пришила одного найтмара по дороге. Пристал в парке узкоглазое чмо. Не на ту нарвался. И еще, я, кажется, знаю, где у них Лешка. Ну, куда они меня приволокли из моей хаты? Уроды. Стали хитрее работать. С 3 паскудами 2 невидимок прислали». Вдруг Магара, совсем неожиданно для Семена, заговорил на языке, который показался не просто иностранным, а будто бы собранным из обрывков разных наречий и технических терминов. В этот странный диалог без особого энтузиазма включился Антон, отвечая одними короткими фразами. Светлана, обретшая новую внешность, наблюдала за спором и не стеснялась вмешиваться. Она что-то резко доказывала, размахивала руками. Ее голос время от времени срывался на подростковый фальцет. В глазах Семена мелькала смесь недоумения и нарастающей усталости. Он чувствовал, что говорят о нем и что-то решают. Магара раздраженно махнул рукой, будто разрешая конфликт. Он бросил на Семена быстрый взгляд, кивнул на выезд из терминала. «Это не за тобой?» Семен повернулся, чтобы посмотреть, кто там, и успел только выдохнуть. Дальше все утонуло в темноте. Резкий удар в затылок перечеркнул реальность. Сознание покинуло его. Мир закрутился и уплыл куда-то в сторону. Последнее, что он успел уловить — ленивый тон Антона. «Ну а поспокойнее нельзя было? Не прибил?» Магара только хмыкнул, даже не оборачиваясь. «Но как умеем!» Светлана стояла поодаль, скрестив руки на груди. И удивительно твердо, несмотря на подростковую внешность, бросила. «Грузите его! При мне будет, я начальству объясню!» И посмотрела на Антона так, что тот послушно двинулся к лежащему на бетоне Семену. «Ну грузите! Чего встали? Я ребенок, мне тяжелое поднимать нельзя!» Добавила она, не моргнув глазом. Антон без лишних слов взвалил Семена себе на плечо. Магара помогал, удерживая за ноги. Делали все так, будто таскать взрослого мужика без сознания. Им приходилось не раз. Светлана вышагивала впереди, покачивая головой, бросая короткие команды. Внешность подростка только подчеркивала абсурдность ситуации. Ее голос звучал резко и не терпел возражений. Казалось, что теперь она управляет всем происходящим, а у взрослых не осталось ни воли, ни желания спорить. Магара уложил Семена на заднее сиденье, опустил мягкий подлокотник и бросил Светлане. «Все, команду, шеф!» Та кивнула, заняла место рядом и пристегнула Семена ремнем безопасности. В салоне воцарилась напряженная тишина. Ночь встречала их равнодушно. Влажный воздух, отдаленный шум города, редкие огоньки в окнах. Антон молчал. Магара что-то тихо бурчал себе под нос. Светлана смотрела в окно. Ее детское лицо хранило серьезное выражение. Глухой рокот мотора напоминал, что движение продолжается. Впереди была неизвестность, в которой каждому предстояло сыграть свою роль. Антон посматривал назад и вспоминал свое прошлое. Он примерно так же, как и Семен, нечаянно оказался в специальной полиции. После года, проведенного в тюрьме, не по великой нужде, а по глупости и, как теперь понимал, по собственной безалаберности, он вышел и по наводке одного своего кента устроился коллектором. Работал жестко, по беспределу, умело, так сказать. Работал с отказниками. В итоге психика начала давать сбои. Все чаще наступало чувство отвращения, руки дрожали, после работы тянуло залить нутро водярой, чтобы заглушить всплывающие в ночи жуткие крики и проклятия. В какой-то момент стало совсем плохо. Сны наполнились тенями, жуткими мордами, грязными ощущениями. Решился обратиться к психоаналитику. Тот оказался разговорчивым малым, но почему-то пригласил его не в кабинет, а в какое-то полуподвальное помещение. «В кабинете ремонт», — сказал психоаналитик, и, не торопясь, предложил Антону лечь на пошарпанную медицинскую кушетку. Антон послушно устроился и начал рассказывать, что уже не может обойтись без стимуляторов. Как барыга каждый раз предлагает что-то новое, приходится брать, чтобы держаться на плаву. Психолог молчал и внимательно слушал, а потом с сочувствием заговорил. «Знаете, существует старинный способ передать свои страхи другому человеку, но вместе с ними вы отдадите и часть своей души. Если готовы, просто пожмите мне руку». Психоаналитик медленно вытянул ладонь, и в этот миг Антону почудилось, будто за спектром явного в неизвестном каменном подвале на него алчно уставилась неведомая черная тень, как будто затаившаяся за спиной доктора. Сердце сжалось, рука сама собой отдернулась, и почти сразу в помещение ворвались двое — рыжий широкоплечий Магара и блондинка-красотка с цепким взглядом — Светлана. Они шибанули тень светом. Магара саданул доктору в жбан, и, не дав времени опомниться, они коротко по-деловому ввели Антона в курс. Есть вещи, которые не всем дано видеть, но если уже увидел, пути назад нет. Антон поежился. «Слушай, Свет, а что с этим парнишкой-экстрасенсом? Как его?» Магара подсказал. «Гуради!» Антон покачал головой. «Во-во!» Света закурила и выдохнула дым в окно. «Лежит косой в нашей дурке. Психика не выдержала. Найтмары его выжили». С тех пор прошло полгода. Семен неспешно прохаживался по просторной аудитории училища сомнамбула пространственной полиции, ощущая в груди привычный холодок перед важным выступлением. За полгода он прошел сложный путь. Обучение, стажировка, служба в группе быстрого реагирования, допросы, тренировки, бессонные ночи и целые недели, когда нереально было отличить реальность от сна. Теперь ему доверили встречать новое поколение, курсантов первого курса. И задача введения в курс дела лежала теперь полностью на его плечах. Это был его первый самостоятельный день. День, когда от уверенности и точности слов зависело восприятие всей профессии для новичков. Он подошел к стенду у дальней стены, осторожно провел ладонью по тяжелому корпусу старенькой кинокамеры 1944 года. На бронзовой табличке еле читалась надпись на немецком. Рядом висела справка-пояснение. Семен начал проговаривать про себя то, что собирался сказать курсантам. «Прототип сомнографа. Разработан в Германии в годы Великой Отечественной войны по проекту Аненербе для изучения феноменов коллективного сна». Семен задержал взгляд на витрине. Чуть ниже стоял загадочный фотоаппарат с резным деревянным корпусом, датирован 1916 годом из коллекции Романовых с интригующей припиской. Использовался для фиксирования сновидческих проекций после спиритического сеанса во дворце. Свойства проявляются только в полнолуние. Первый владелец — Григорий Ефимович Распутин. На стене висели старые черно-белые фотографии, сделанные этим аппаратом. На одном из них угадывались странные силуэты, на других — полупрозрачные фигуры, будто вынырнувшие из тумана или ускользающие в неизвестность. Семен внимательно рассматривал каждую деталь, ощущая легкое эхо времени. Он мысленно прокручивал свою вступительную речь, повторяя слова, словно заклинание. Первый образец сомнографа, разработанный в Германии в годы Великой Отечественной войны под эгидой Анненербе. Взгляд скользнул к фотоаппарату. А вот раритет из 1916 года. Устройство, способное фиксировать сны после спиритических сеансов. Изъято большевиками в Ипатьевском доме, где содержалась царская семья. Он представлял, как курсанты будут переглядываться между собой, не до конца веря в услышанное. Но именно это ощущение странности и мистики создавало нужную атмосферу в душе. По собственному сценарию далее Семен собирался достать из нагрудного кармана тот самый смартфон, купленный у барыги в ломбарде, и эффектно поднять его перед курсантами. А вот это на сегодняшний день новейшая модель сомнографа. Каждый из вас получит такой, если успешно завершит курс. Помните, вы — единственный барьер между кошмарами чужих снов и миром обычных людей. Именно от вашей бдительности, храбрости и профессионализма зависит, проникнет ли сюда хотя бы один найтмар. Размышление прервал виброзвонок. Семен ответил на вызов и улыбнулся, услышав в трубке знакомый голос. «Привет, Светуленция. Да, вечером, как обычно. У меня сегодня группа, но потом к тебе, на нашем месте. Люблю тебя». Он улыбнулся и сбросил звонок, невольно почувствовав, как напряжение в плечах стало чуть мягче. Не успел он убрать смартфон, как в кабинет постучали. Сердце застучало быстрее. Семен глубоко вдохнул и резко выдохнул, пытаясь унять волнение. «Да-да, входите!» Взгляд стал тверже, голос увереннее. За дверью слышался шум и едва уловимый запах кофе. Все, как должно быть в первый учебный день. Он знал, что за дверями новое поколение тех, кто готовится выйти навстречу тому, что скрыто от обычных глаз. В этот момент все, что он пережил, наконец сложилось в ощущение не только долга, но и уверенности. Он на своем месте. Дверь открылась. В аудиторию начали заходить разновозрастные люди обоих полов. Кто с интересом, кто с недоверием, кто с явным страхом, но все внимательно следили за его движениями. Семен глубоко вдохнул, готовясь произнести первые слова, которые сопроводят пришедших по пограничью между старым и новым, между безопасным сном и жизнью на самом острие. Все только начиналось, и теперь уже в его власти было вводить в курс новичков.